Глава 29. Минут через 10 после начала совещания в комнату, устало волоча ноги, вошел Поттинг. Вид у него был угрюмый. Детектив-сержант поступил на службу в полицию относительно поздно и среди коллег большой популярности не снискал. Многие считали его динозавром с дремучими политическими взглядами, но Рой Поттинга терпел, поскольку видел в нем надежного, упорного и цепкого детектива, одного из лучших, с кем ему довелось работать. «Извините за опоздание, шеф», — пробурчал он. «Пришлось наведаться к врачу», и, понизив голос, шепнул Грейсу не слишком хорошие новости. «Очень жаль, Норман. Расскажешь потом?» — спросил суперинтендант, обеспокоенно вглядываясь в лицо сержанта. Поттинг пожал плечами, изобразил скорбную гримасу и сел. Рой нахмурился, заметив, как Поттинг переглянулся с Беллой Мой. Он уже пару месяцев задавался вопросом, есть ли между ними что-то или нет. Они ведь такие разные. Сержант уже зачесывает наверх редкие волосы, безуспешно стараясь спрятать под ними лысину, и от него постоянно воняет трубочным табаком. Назвать его привлекательным Грейс не решился бы при всем желании. Тем не менее, пережил 4 брака. Впрочем, суперинтендант давно научился не удивляться тем сюрпризам, что подбрасывает порой жизнь. Кроме Поттинга на совещании присутствовали недавно вышедшая замуж и уже беременная детектив-констебль Эмма Джейн Бутвуд, эксперт-криминалист Дэвид Грин, детектив-сержант Гай Батчелор, Рэй Пэком из отдела высоких технологий, 2 регистратора, аналитик полицейской информационной системы Холмс, криминалист-аналитик, офицер из отдела разведки, несколько детективов и сотрудница управления по связям с общественностью, рыжеволосая красавица Сью Флит. Главный констебль придавал большое значение своевременному и полному информированию публики, или, выражаясь на полицейском новоязе, обслуживаемых нами клиентов. Рой Грейс никак не мог привыкнуть к этому слову «клиенты». Полиция всегда старалась сохранить определенную дистанцию между собой и широкими массами или общественностью, но теперь и ему ничего не оставалось, как только поспевать за переменами, какими бы абсурдными ни представлялись некоторые правительственные директивы. Он с теплым чувством обвел взглядом свою команду, собравшуюся здесь обслуживать своих клиентов. Из постоянных ее членов отсутствовал детектив-констебль Ник Никол, переведенный недавно в отдел организованной преступности. Досадная потеря, но, став отцом, Ник перестал быть эффективным детективом, отчасти и по причине регулярного недосыпания. «Вот бы только не последовать его примеру», — подумал Грейс. «Окей. Итак, у нас сегодня 10-е рабочее совещание по операции Камбала». Он посмотрел на Беллу. «Что нового у группы внешнего поиска?» «Продолжаем по домовой обход», — ответила она. «Уидин Роуд, как известно, не самый компактный квартал. У них там большие дома, каждый на своем участке. Из тех, с кем мы разговаривали, лишь несколько человек знакомы со своими соседями. Мы полагаем, что грабители пользовались по крайней мере одним, а вероятнее 2 фургонами. Но их никто не заметил. Камер наблюдения ни на улице, ни на перекрестках нет. Я бы отметила только один интересный момент». «Да». «Это звонок от человека, обратившего внимание на расставленные нами знаки. Вообще-то речь идет, возможно, о юбилейном визите. Вечером, во вторник, ровно за неделю до ограбления». Все внимательно слушали Беллу. «Позвонивший живет в нескольких домах от особняка Макуиртер. Увидев наш знак, он вспомнил, что около 7 вечера, возвращаясь с работы, заметил у дома жертвы черный Порше. В машине сидел мужчина. Звонивший сказал, что не обратил на него внимания, подумал, что человек остановился, чтобы позвонить. Он дал описание водителя? Или запомнил регистрационный номер? Нет, сэр. Черные Порше — обычная вещь в Брайтоне. Но не думаю, что их так уж много. Составьте список тех, у кого брайтонская регистрация. Посмотрим, что получится». «Есть, сэр. И еще одно. Может быть, тоже имеет какое-то отношение к нашему делу, хотя я так не думаю. На прошлой неделе в Брайтоне отмечен случай G5. В своем доме нашли мертвым мужчину, Ральфа Микса. Одно время он работал садовником у миссис Макуиртер и, насколько я смогла понять, был уволен 14 лет назад. Может быть, затаил обиду, хотя умер за несколько дней до ограбления». «Хорошо, постарайтесь что-нибудь выяснить». «Есть, сэр, я дам задание». Суперинтендант поблагодарил ее и снова окинул взглядом собрание. «Окей, как идет проверка бюро проката грузовых автомобилей?» «Ими занимаюсь я, сэр. — подал голос юный детектив-констебль Джек Александр, которого Грейс привлек на замену Нику Николу. «Таких бюро много. Даже если отбросить компании национального масштаба, количество фирм, имеющих в парке небольшие фургоны, выражается сотнями». Грейс поблагодарил его и снова повернулся к Белли Мой. Она взглянула в свои записки. «Мы прошерстили eBay и проверили все занимающиеся антиквариатом магазины в Брайтоне и Хоуве. Искали мелкие вещи. Показывали фотографии особо ценных предметов. У крупных брайтонских дилеров ничего из украденного нет. Сейчас я отрабатываю список других британских дилеров, которые могут позволить себе большую покупку, и готовлю список международных дилеров. Также держим связь со страховыми компаниями и инспекторами. Очень возможно, что добыча переправляется за границу или уже там. Мы держим под наблюдением Шоремскую и Нью-Хейвенскую гавани и просматриваем все отправляемые за рубеж контейнеры. Ну и присматриваемся к специализированным аукционам. Самый ценный из украденных предметов — карманные часы Patek Philippe 1910 года выпуска. Они не застрахованы и оцениваются по меньшей мере в 2 с лишним миллиона фунтов. В романе «Лунный гонщик» такие часы Patek Philippe носил сэр Хьюго Дракс, объявил во всеуслышание Гленн Брэнсон, но в фильме их заменили на Swatch. «Спасибо, Гленн. Это очень нам поможет», — съязвил Грейс и посмотрел на Беллу. «Отличная работа. Не ограничивайтесь только британскими аукционами. Часы нетрудно перевести куда угодно, хоть на край света». 2 миллиона за часы?» — недоверчиво повторил Поттинг. «Ну и ну». Белла кивнула и взглянула на свои, тоже Swatch. «Наверное, пошикарнее моих». По комнате разбежались смешки, громче всех смеялся Поттинг, и Грейс заметил, что они с Беллой снова переглянулись, и Белла вроде бы покраснела. «Вообще-то у этих часов интересная история. Они принадлежали как сестре, так и брату. Гевина Дейли хорошо знают в мире антиквариата. Живет он изолированно, и его дом пережил уже 2 попытки ограбления. Вот почему они уже несколько десятилетий хранят часы в доме сестры. Шеф!» — руку поднял детектив-констебль Экстон. «Ну, такие дорогие часы наверняка легко опознать. Они ведь уникальные. Как же их тогда продать?» Грейс кивнул. «Я тоже об этом думаю. И раз уж возник вопрос, даю вам задание получить всю соответствующую информацию. Может быть, производители ведут какой-то учет. Надо выяснить, сколько таких часов имеется в мире. Как их опознают, есть ли на них серийный номер, нет ли монограммы или инициалов. Каков мировой рынок для часов такой ценовой категории? Кто чаще всего их покупает? Есть ли крупные коллекционеры? Каким образом часы переходят от одного владельца к другому посредством аукциона или через дилеров? И бывают ли специализированные аукционы?» «Багажная распродажа?» — с шутовской ухмылкой предположил Поттинг. «Я так не думаю, Норман». Грейс повернулся к сержанту анализа Винер, координировавший работу аналитиков, регистраторов и машинисток. «Вам есть что доложить?» «Мы проверили базы данных, искали ограбление частных домов с похожим образом действия. Пока что есть только одно совпадение, но преступники находятся сейчас в тюрьме. Все, кроме одного». «И кто же это?» — спросил Грейс. «Эмис Смолбоун». На мгновение все притихли, и тут у Гленна Брэнсона зазвонил мобильник. Сержант бросил извиняющийся взгляд на Грейса, ответил и тут же воскликнул. «Нет, нет, вот черт, я сейчас буду!» Разом побледнев, сержант неуверенно поднялся. «Извините, мне надо в больницу. Эри была женой Брэнсона». Грейс вышел за ним в коридор. «Что случилось? Скажи». «Точно не знаю. Мне только сказали, что у нее переломы костей. На окружной ее сбил с байка какой-то пешеход. Позвони мне». Брэнсон кивнул и вышел.